«Ой-ё!» Беглец с разбегу всем телом впечатался в выросшую на его пути стальную решетку. Отскочил от нее, метнулся назад. Дверь стенного шкафа распахнулась навстречу и заехала ему в лоб. В рабочей комнате второй черный плащ изо всех сил уперся ногами в тумбы стола, пытаясь вырваться из поймавшего его капкана. Хватка на запястье немедленно разжалась. Его отшвырнуло назад, он приземлился на офисный стул. Из сиденья вырвался длинный искристый разряд и заплясал вокруг фигуры в черном. «Это ведь, кажется, мой стул!» У монитора в подвале Катька с гневным подозрением уставилась на брата. «Ага», — гнусно ухмыляясь, согласился Ватька. «Вот теперь она три раза подумает, прежде чем над старшим братом ехидничать». Плащ орущего и дергающегося на стуле черного вспыхнул. Огонь побежал по плотной ткани. Его хозяин сорвался со стула и заметался по рабочей комнате. Огнетушитель на стене медленно повел раструбом туда-сюда, будто отслеживая мечущуюся фигуру в развивающейся черной ткани и скачущим по ней оранжевым язычкам пламени. Наконец, словно чихнул презрительно, и из раструба ударила струя замораживающего холода. Мгновение, и вместо черного плаща посреди комнаты выросла белая статуя, качнулась, слегка скрипнула, роняя голубоватые инистые хлопья, и рухнула на пол. В парадном офисе дверцы шкафов играли в мяч вторым черным плащом. Слышны были только его вопли и хлопанье. Получив очередной удар под зад от створки одежного шкафа, плащ с глухим воплем вывалился в коридор и, спотыкаясь, заковылял обратно в рабочую комнату. Из-за двери ему под ноги выпала спрятанная там швабра. «Этого я даже не планировал», — в полном восторге заорал в подвале Ватька. Беглец наступил на перекрестье швабры. В полном соответствии с законами физики черенок шарахнул его по самому больному месту, опять в лоб. Несколько мгновений постояв, словно приклеившись к швабре, черный плащ сполз по ее ручке на пол, где лицом к лицу встретился со своим уже слегка оттаившим собратом. В дружном согласии оба на четвереньках рванули в коридор к распахнутой задней двери. «Перекрывай! Заднюю дверь перекрывай! Уйдут!» — заорал Сева, глянул на несчастную физиономию Ватьки и осекся. «На заднюю-то я ничего не поставил», — пробормотал Ватька. «Думал, разбронированная?» Сева в ответ аж заверещал от злости. Загадочные черные плащи, пытавшиеся взять их офис штурмом, теперь сматывались, и они так и не узнают, кто же прячется под капюшонами. Парочка черных уже была у самого выхода. В воздухе что-то просвистело. Раздался глухой удар и вскрик. Лишь много позже, пустив запись на мониторе в медленном просмотре, сыщики белого гуся сумели разглядеть, как оперенная стрела влетела с улицы в дверной проем, скользнула четко вдоль макушки паленого подмороженного, цепляя его капюшон, и с хряском воткнулась в пластиковую панель. Сейчас же они только увидели, как одного из беглецов рвануло назад, будто бабочку на булавке, пришпиливая к стене за пробитую ткань капюшона. Второй черный плащ успел проскочить в проем. Тупое древко копья вынырнуло ему навстречу и с силой ударило снова в лоб, забрасывая обратно. Заполняя весь проем собой, в коридор ступил вооруженный копьем рыцарь в сверкающей керасе, каске и темных очках. Прикрываясь им, как живой крепостной башней, позади двигалась красивая темноволосая девушка с туго натянутым луком в руках. Острие стрелы хищно рыскало в поисках цели. Но и девушку, и рыцаря смело в сторону, когда из-за их спин кубарем выкатились две разъяренные рыжеволосые фурии и вихрем ворвались в рабочую комнату. На экранах в подвалах было отлично видно, как Мурка и Кисонька мечутся по разгромленной и совершенно пустой рабочей комнате, какие у них перекошенные, полные ужаса лица, а в глазах стоят слезы. «Надо вылезать скорее», — Катька вскочила, «пока девчонки с ума не посходили». «Тут был бой!» — в этот момент закричала Мурка, в отчаянии останавливаясь перед панелью управления и требовательно глядя на восседающего там Евлампия Харлампиевича. «Где ребята?» Гусь, успокаивающе, курлыкнул, но девчонок это не устроило. «Не ожидаешь же ты, что он тебе ответит?» — с раздражением бросила Кисонька. Выражение лица у нее стало просто жутким. Зеленые глазища, казалось, мечут самые настоящие молнии, а между спутанных рыжих волос подскакивают искры. «Зато я знаю, кто нам скажет все!» Скрючивая на маникюренные пальчики, как когти хищной птицы, сквозь зубы процедила Кисонька и пронзительно прокричала: «Салям! Тащи этих двоих сюда! Быстро!» На пороге рабочей комнаты появился закованный в сталь Салям, за шкирки, как щенков, волоча закутанных в ободранную черную ткань визитеров. Зарина тенью следовала за ним. Салям швырнул своих пленников на пол. На мониторе видно было, как яростная Кисонька, изогнувшись бешеной кошкой, нависла над ними. Рука ее потянулась к краю черного плаща. «Погоди!» — ловя Катьку за руку в подвале, сказал Сева. «Успеем вылезти. С ума не сойдут. Им есть чем заняться. А мне над Кис, над девчонками приколоться охота». Катька, только что так рвавшаяся на поверхность, вдруг замерла. Поглядела на свою руку в Севиной ладони и густо покраснела. Ватька лишь тяжко вздохнул и пробормотал: «Мало мы уже наприкалывались». Но из подвала наверх тоже не помчался.